40. Когда Стефани попыталась открыть окно для того, чтобы избавить комнату от запаха рвоты в той же степени, как и чтобы привлечь внимание, не поднимая шума, она невольно призвала Драча. Он заторопился к ее комнате. Она даже включила телевизор, чтобы заглушить грохот старого подъемного окна по деревянным направляющим рейкам. Но Драч услышал. Наверное, из комнаты Светланы, потому что там теперь было выбито стекло. Она не собиралась кричать, только не после того, что услышала наверху. Светлана ненадолго перестала всхлипывать и стонать, когда Магуайры вытащили ее из комнаты. «Только не туда!» – закричала она. Отчаянный страх в голосе литовской девушки снова пригвоздил Стефани к месту. Не способная ни сглотнуть, ни моргнуть, она стояла неподвижно и беспомощно посреди своей комнаты, прижав ладони к щекам, в то время как неверие сшибалось с ужасом, закручивая ее сознание в панический водоворот. Куда? Куда они тащили Светлану? В другую комнату? Значит, не в ту, где жила Маргарита, потому что Стефани услышала бы их шаги сквозь потолок над дальней стороной кровати. На втором этаже была еще только одна комната. Та, в которой она провела две первые ночи в этом доме. Комната с камином и руками под кроватью, и шагами. С окном на задний двор и помойку, служившую садом. Так что она могла только предположить, что не заперли Светлану в той ужасной комнате или даже в собственной квартире. В промежутках между стуком молотка в комнате сверху, где заколачивали досками разбитое окно, к Стефани откуда-то издалека прорывался слабый женский плач. Она предполагала, что это продолжается неутешная скорбь литовской девушки, хотя в этом доме никогда нельзя было понять, кто или что сейчас плачет. Только не туда. Значит, девушка что-то знала о той комнате? После их недолгого обмена репликами в кухне других возможностей поговорить со Светланой у Стефани не было. Мысли о проституции, перспектива столкновения с сломанным английским и явное недовольство Драча их беседой удерживали Стефани. Ей хотелось бы, чтобы она была смелее. Все могло пойти иначе, если бы она обсудила с другими двумя девушками дом и кузенов. Сожаление, самый едкий кошмар. И в доме все еще не было слышно Маргариты. «Они убивать ее!» Драч не мог попасть в комнату Стефани достаточно быстро. Услышав лихорадочный грохот ключа в замке, она запустила руку в передний карман своей толстовки и нащупала нож для овощей. Однако стоило ей увидеть лицо домовладельца, выплывшего из тени коридора и вставшего на пороге комнаты, как в ту же секунду отвага покинула ее, а сила улетучилась из рук. Она не могла никого зарезать, не могла воткнуть нож в теплую плотность человеческого тела. Стефани сомневалась, что сможет хотя бы угрожать кому-то ножом. Это было не в ее силах. И люди, подобные ей, умирали, потому что были не способны на такие поступки. Они ждали до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Они кричали и царапались, и трепыхались. Она могла представить, как делает именно это в этой самой комнате. Люди, подобные ей, не могли дать нужного отпора. Слишком поздно. Драч медленно закрыл дверь и запер ее, и повернулся к Стефани. Его лицо было бледным, толстые губы дрожали от овладевшей им эмоции. Возможно, это была злость, но ей так не казалось. В его лице она читала что-то, что могло быть сильнейшим раскаянием или даже ужасом. Да, он был встревожен, так невероятно встревожен, что ей стало страшно. Что происходит? Где Маргарита? Что он выкинул? Какую-то хуйню он выкинул. Никогда б не подумал, что он... Медленно проговорил Драч, обращаясь больше к себе, чем к ней. Воздух застрял у Стефани в горле. Она еще не видела Драча в таком потрясении и смятении и чувствовала, что он хочет что-то ей сказать. Она подозревала, что таков был его характер. Даже в лучшие времена он не любил тишины, любил уничтожать ее звуком собственного голоса, вещать, трепаться и хвастаться. Теперь слова из его рта выталкивала травма. Он пробежал пальцами по кудрям и на миг закрыл глаза. «Вот что я тебе скажу. Беннет прав был. Таких штук быть не должно, но они типа бывают». Он словно говорил с кем-то другим в этой же комнате, кем-то кроме нее. Стефани пыталась понять, не сошел ли он с ума, как его кузен. Драч посмотрел на окно и заволновался. Привычная манера поведения всплыла на поверхность его сознания. Большие глаза выпучились и обежали комнату в поисках улик, которые могли ему не понравиться. Когда, наконец, он посмотрел на Стефани, он словно обвинял ее в грандиозном предательстве. Раскачиваясь на каблуках, он прошел вглубь комнаты широко раскинутыми руками, подчеркивая свое разочарование ее неблагоразумием. Потому что она знала, любое ее действие, не шедшее драчу исключительно на пользу, было для него именно этим – неблагоразумием. «Меня вырвало». Она кивнула на полотенце, прикрывавшее мокрое пятно на полу. «Окно», – добавила Стефани. «Мне нужен был воздух». Драч уставился на полотенце, понюхал воздух, прищурил глаза, изучил ее лицо, отыскивая другие мотивы за этим потенциальным отвлекающим маневром. «Я хочу уйти», – Драч подавил усмешку, которая переселилась в его жестокие глаза. «Я никому не расскажу». «Правда, что ли?» «Да, я обещаю». «Слово типа даешь?» «Да-да, пожалуйста». «Всему свое время. Сначала доразберемся со счетами, ага. Не хочу, чтобы приставы сюда вломились в неудачный момент». Недоумение было таким глубоким, что Стефани почувствовала, как от изумления у нее отвисает челюсть. «Счета? Почему он говорит о счетах?» «Я тут подумал, раз у нас проблемка с прибылью возникла, что ты, может быть, оплатишь еще кусочек муниципального налога типа... С газом и светом разобрались, но как мы утром договорились в совете, надо еще и муниципальный налог заплатить. Первый взнос типа. Так чего ждать понедельника? Это и по телефону делается типа. Мамой клянусь, все обратно получишь». «Я не понимаю, что...» «Должна же у тебя быть заначка типа. С той работенки с духами и печеньем, а? Так какая нам польза от бабок, если они где-то запрятаны? Пора пустить их в работу и все такое». «Учитывая, что ты нам еще за комнату должна». «За комнату?» Она не могла привести мысли в порядок. Ощущение невозможности, такой ужасной несправедливости и того, что этот непостижимый кошмар все еще продолжается, оставаясь при этом непредсказуемым, заставило ее онеметь. «Ага, за эту комнату, которую ты заблевала. Она не сороковник стоит, я тебе уже говорил. Ты, должно быть, позабыла. Удобно типа». Ей чуть было не пришлось удерживать голову руками, чтобы понять, на что он намекает. Это было нелепо, абсурдно. «Я сделала то, что ты просил. Я заплатила». «Мы договаривались, что ты совсем разберешься. А ты еще не совсем разобралась, так ведь? С водой порядок. С газом, с электричеством. Спасибо тебе за это, за помощь и все такое. А долг за муниципальный налог до сих пор громадный, и нам нужно сделать первый взнос, чтобы они отвязались. Из-за этой мелкой неурядицы типа скинуться придется всем. Хорошо, что твоя карточка была у меня на хранении. Я ведь так и знал, что настанет время, когда она нам понадобится типа. Всем нам, включая тебя». Ее голова наконец-то прочистилась, или, может быть, ее прочистило омерзение к тому, что стояло перед Стефани. Даже теперь, на этом этапе, когда в комнате над ее головой избили девушку, когда вторая девушка исчезла или была убита, этот идиот в дизайнерском спортивном костюме, пытавшийся сделать из дома бордель и укравший ее карточку, просил расплатиться по его долгам грошами с ее банковского счета. «Ты сюда спустился, чтобы попросить меня?» «Я не прошу. Я тебе велю, девочка. Хотя ты все обратно получишь». «Ты сейчас пытаешься украсть мои деньги, чтобы заплатить просроченный налог. После того, как этот...» Она не могла произнести его имя. Только что напал на девушку в ее комнате. «А Маргарита...» Она замолчала, потому что взгляд Драча ускользнул в сторону, чтобы избегнуть ужаса, проступившего на ее лице. «Где Маргарита?» «Это тебя не касается. Маленький бытовой конфликт. События вышли из-под контроля, пока меня не было». «Из-под контроля? Ты с ума сошел?» «Он нет, а я да. Открывай эту сраную дверь, драч, мудила сердобольный». Это был Фергал, и он подслушивал их разговор. Стефани попыталась проглотить ледяной комок ужаса в горле и не смогла. Лицо драча напряглось от испуга, большие глаза уставились в пол. «Все в порядке, типа, тут никаких проблем». Кулак или ботинок ударился в дверь и сотряс, казалось, все здание. «Открывай ебаную дверь, драч!» Драч засеменил через комнату, подчиняясь Фергалу. «Нет», — сказала Стефани или подумала, что сказала. Ужас не давал ей понять. Ее опять тошнило, и что-то случилось со зрением. Комната как будто вращалась вокруг нее. Крики Светланы. А не убивать ее, только не сюда. И ее плач ожили и непрерывно проигрывались в голове Стефани. На глаза навернулись слезы, затуманив крутящуюся комнату. «Не надо». Она сглотнула. «Нет». «Слишком поздно». Фергал ворвался в комнату. Протолкнулся мимо драча. Длинной рукой, точно яхтенным гиком, он смел невысокого кузена с ног и приблизился к Стефани, шурша грязной курткой и хлопая сгаженными джинсами. Огромные ноги топали по полу, пока белое веснушчатое лицо и налитые кровью глаза, вонючий рот и желтые зубы неожиданно не оказались совсем рядом, едва не касаясь ее лица. Она закашлялась от запаха. Гормонального, животно-резкого, со смесью застарелого и свежего пота, отдающего мочой и чем-то почечным. Ее веки свело инстинктивной судорогой. Огромная костлявая клешня зарылась в волосы на затылке Стефани. Ее сломало пополам. Согнуло так, что когда она открыла глаза, то увидела перед собой старый ковер. Через шок ее собственное дыхание, тяжелое и с присвистом, пробилось понимание, что пальцы, вцепившиеся ей в волосы, никогда не разожмутся. Грязные щупальца, казалось, прошли сквозь ее череп, чтобы навечно сковать ее мысли холодом ужаса. За пределами ее ограниченного восприятия происходящего, этой отстраненной фиксации событий, облепившей ее голову мокрой тряпкой, она слышала крики драча. «Перестань, Фергал, перестань, Фергал! Подумай, подумай об этом, перестань!» Еще она слышала Фергала, хотя и не была уверена, с кем он разговаривает. «Ты думаешь, ты типа такая крутая, но я за тобой наблюдал. Думаешь, я не знаю, кто ты такая? Ошибаешься, прям очень ошибаешься!» В этот момент Стефани осознала, что он обращается к ней. «Чё ты тут делаешь до сих пор, если зарабатывать не хочешь? У тебя был шанс съебаться, только ты этого не сделала. На самом-то деле ты об этом думаешь, а? Я ведь прав, да? Я в таких штуках разбираюсь. Кое-кто, такая птичка маленькая, мне всё рассказывает. Ты, наверное, знаешь, о ком я, да? Мой старый приятель, который любит девочек, и он хорошо тебя разглядел. Говорит, ему понравилось. Фергал! Фергал, брось!» Фергал повернулся к драчу. «Бросить? Я сейчас точно кого-нибудь брошу, если ты за языком следить не будешь. Слишком ты мягкий, драч. Девчонка ты. Результатов не так добиваются. Ты чё, не слушал, что нам Беннет говорила, а? Единственное, чё он нам рассказал полезного, это как добиваться результатов. Но он порой бывал как старая бабка, и ты начинаешь мне его напоминать. Понимаешь, о чем я?» И только тогда, проморгавшись от слез, Стефани заметила ноги драча, мерившего шагами ковер, кружившего возле Фергала, подобно нервному мальчишке, и увидела засохшую кровь на зеленых кроссовках, темную, как криозот, забрызгавшую оба носка. Я этого терпеть не буду!» — тявкнула на Фергала. «Не после того, что ты взял и натворил. Ты, гондон, наша главная проблема!» «Наша главная проблема, мудила, это то, чего я в руке держу. Твоя ошибка, которую ты даже приструнить не смог. Только трепаться и умеешь, драчь. Чего ты полезного сделала, а? Ничего. Нихуяшеньки, вот и все. Все, что мы имеем, я сюда притащил». Фергал потряс головой Стефани, и она почувствовала, как вырываются из кожи корни волос. По щекам лились слезы, между губ стекала слюна. Фергал сплюнул на ковер. «Вот это твой вклад, и я боюсь, что от него одни неприятности. Я дал тебе время до выходных, чтобы ты пустил ее в работу, а ты все равно ни черта не добился. Херней страдал, в копилку к ней залезть пытался, когда она уже по 4 мужика в день должна была окучивать. Потому что ты, драч, жопу от локтя отличить не можешь, потому что слишком ты, сука, мягкий. Так вот слушай, чего я буду делать. Я все объясню очень доходчиво. И если ты окажешь мне услугу и посмотришь внимательно, то, может, и научишься чему. Ясно?» А затем его затхлое дыхание обдало лицо Стефани, опустившись сверху облаком смрадного тумана. «Ты меня слушаешь? Эй, там внизу, слушаешь меня?» Ее голову вздернули вверх так быстро, что ступни Стефани на мгновение оторвались от пола, а потом она полетела вниз. Она смогла удержаться на ногах, но пола не видела, потому что Фергал вынуждал ее глядеть в потолок, держа за волосы, будто куклу. Огромная грязная ступня Фергала ударила ее под колени и сбила с ног. Стефани уселась на пол и задохнулась от взрыва боли, выстреливший вверх от копчика, когда он ударился об пол. Теперь она видела себя в зеркале с распахнутым ртом и глазами, стеклянными от шока. Она и не представляла, что может выглядеть вот так. Она умрет. Вот и все. В отражении ей было видно, как Фергал запустил длинную с перепачканными пальцами руку в карман своей куртки. Он вытащил стеклянный пузырек, маленький, в каких хранят лекарства. Этикетки на пузырьке не было, крышка была желтой. «Держи ее», — приказал он драчу. «С этим-то справишься?» «Нет, нахуй, нет, я в этом не участвую, Фергал, нет». «Баба, тогда смотри». Фергал отпустил волосы Стефани. Она попыталась встать, но он усадил ее на саднищую задницу, обхватив макушку и надавив на нее. Его сила была чудовищна. Стефани показалось, что ее шея может сломаться, и она вскрикнула. Рука исчезла. «Ой-ой, Плакса, ты меня слушай, ага». Он понизил голос. «Когда ты в нашем доме, подчиняйся нашим правилам. Просто ага, ага. Любая вот такая херня, типа криков из окон и кипиша, и всякого такого. И я тебя полью вот этим. Я тебя сожгу нахуй и не побоюсь, сестренка. А не веришь, так смотри». И тогда она поняла, что было в пузырьке, и завопила, и откатилась подальше от ног Фергала. Даже драч отскочил к зеркальным дверям шкафа. «Любая записочка, шепоток или взгляд из окна, когда мы не смотрим, любая такая фигня, я вылью это прямо на твою блядскую голову. Только подумай, что можешь обращаться со мной, как с мандой, и я узнаю, я тебя сожгу, сестренка. Усекла? Эта штука тебе лицо прожгет. Я тебя слеплю нахуй, слышишь? Не только нам надо по долгам платить, а?» Капля жидкости упала на ковер и немедленно породила белый дымок. В комнате завоняло железом, серой, сжженной карамелью и горящими старыми занавесками. Комнату трясло, и маленькие точечки света летали у Стефани перед глазами. Она опустила веки, заметив, как долговязый Фергал осторожно закрывает крышкой стеклянный пузырек. Желудок взбунтовался, горло сдавило, ее снова вырвало прямо там, где она сидела. Вырвало на пол и на руки. «И никакой болтовни, только пискни, и я отверну крышку». «Ага», — сказал драч. «Ага, ты слышала, типа, что он сказал?»